Мария Дюречкова. Две сестры. Где это было, там и было. А было это там, где воду лопатой копали, а песок в снопы вязали. Жили однажды муж с женой, и были у них две дочки. Одна дочка мужнина, а другая дочка женина. Муж любил обеих дочерей, а жена любила только свою. Падчерицу она ненавидела и всячески выживала из дому. Что было бедняге делать? Потихоньку собралась и ушла из отчего дома. Шла, нашла и пришла к печке, полной раскаленных угольев. «Добрый день, печка!» — поздоровалась девушка. «И тебе добрый день, девица! Куда путь держишь?» «Иду службу себе искать». «А мне ты не услужишь?» «С большой охотой, печка». «Тогда выгреби из меня уголья, они меня насквозь прожигают». Взяла девушка кочергу и выгребла уголь из печки. Вздохнула печь и говорит: «Спасибо тебе, умница!» Идет девушка дальше и приходит к родничку, а тот был весь илом занесен. «Добрый день, родничок!» — поздоровалась девушка. «И тебе добрый день, девица! Куда подержишь?» «Иду службу себе искать». «А мне ты не услужишь?» «С большой охотой, родничок!» «Тогда выгреби из меня этот ил. Меня уже так давно никто не чистил». Девушка выгребла ил из родничка и пошла дальше. Идет она, идет, и приходит к яблоне, усыпанной яблоками. «Добрый день, яблонька!» — поздоровалась девушка. «И тебе добрый день, девица!» «Куда путь держишь?» «Иду службу себе искать». «А мне ты не услужишь?» «С большой охотой, яблонька!» «Тогда стряхни с меня яблоки, ветви мои обламываются под их тяжестью». Девушка забралась на яблоню, тряхнула ветви, и яблоки посыпались на землю. Идет она дальше и видит карету, запряженную четверкой коней. «Добрый день, лошадки!» — поздоровалась девушка. «И тебе добрый день, девица! Куда путь держишь?» «Иду службу себе искать». «А нам ты не послужишь?» «С большой охотой, лошадки». «Тогда почисти нас скребницей. Так давно нас никто не чистил». Девушка вычистила их скребницей до блеска и пошла дальше. Шла, нашла и пришла к дому, в котором жил один старик. «Добрый день, дедушка!» — поздоровалась она. «И тебе добрый день, девушка. Куда путь держишь?» «Иду службу себе искать. Нет ли у вас какой-нибудь работы?» «Дам я тебе работу», — говорит старик. «Я ухожу из дома на год, а ты оставайся на хозяйстве. Да позаботься о собаке и о кошке, а через год я вернусь». Повел старик девушку в кладовую и показал, где у него чечевица, где горох и другие припасы. «Из этого и готовь, на год вам хватит», — сказал старик и ушел. Осталась девушка с собачкой и кошкой. Хорошенько их вычесала, прибралась в доме, обед сварила, их накормила и сама поела. Так оно и шло изо дня в день. Жилось им славно, они не заметили, как год прошел. Возвращается старик домой, а собачка с кошкой бегут ему навстречу. «Ну, как девушка о вас заботилась?» — спрашивает старик. «Дедушка, ой, как хорошо!» — отвечает собачка и кошка. «Вот бы нам всегда иметь такую хозяйку!» Пришел старик домой, позвал девушку с собой в комнату, в которой полно было всяких сундучков, и говорит: «Выбирай, какой по душе придется. Это тебе награда за добрую службу». Призадумалась девушка, глядя на сундучки. «Большой взять, не донести, дорога ведь длинная». Выбрала она самый маленький, который под мышку можно взять. «Пока домой не придешь, не открывай сундучок», — сказал ей старик на прощание. Поблагодарила девушка старика, распрощалась с ним собачкой, с кошкой и отправилась домой. Идет она, идет. Сундучок хоть и мал, да тяжел, умаялась его нести. Хотела было уже открыть его и выбросить лишнее, но тут загремела карета, забили копытами четыре удалых коня. «Садись, девушка, мы тебя довезем!» Села девушка в карету, и кони понеслись, словно ветер. Подъехали они к яблоне. Яблоня наклонилась к самой карете и подала девушке 3 румяных яблока. И до чего же они были вкусные! Полетели кони дальше и остановились у родничка. Запел, зажурчал родничок и подал девушке ковшик прозрачной воды. Ах, хороша была вода! Полетели кони, помчались и остановились перед печью. «Отведай моего пирога, девушка», — сказала печь и подала ей теплый душистый пирог. Пока девушка его доела, кони привезли ее домой. Поставила она сундучок на стол, открыла, а там блестят золотые монеты, сверкают дорогие каменья, одни зеленые, как трава, другие синие, как небо, третьи красные, как кровь. И как раз в тот день пришли к ним в дом сваты и стали сватать падчерицу за пригожего парня. Был он, правда, беден, ну и что с того? Продали они один драгоценный камень и на вырученные деньги купили избу с хлевом в придачу. Продали второй камень, купили пару волов и корову, чтобы хлев не пустовал. Продали третий камень, купили поле и плуг, чтобы волы без дела не застаивались. Продали четвертый камень, купили лук, грабли, косу, чтобы корова без травы не оставалась. И еще было на что купить в дом миски, тарелки, зеркало и сапоги, и тулупчик, и шелковый платок. А мачеху с дочерью завитки берут. «Откуда у тебя такое богатство?» — спрашивают. Падчерица не стала таиться, все им рассказала по правде, как она служила у старика и все это выслужила. Собралась и мачехина дочка к старику на службу. Шла она и пришла к печи. Не поздоровалась, даже не взглянула на нее. «Девушка, милая», — говорит печка, — «не выгребешь ли ты из меня уголья? Насквозь прожигают». «Это ты верно сказала. Конечно, не выгребу», — отвечает девушка. «Этак я платье свое сожгу». Пошла она дальше и пришла к родничку. «Девушка, милая», — говорит родничок, — «не выгребешь ли ты из меня ил? Так давно меня не чистили». «Только этого мне не хватало», — буркнула девушка. «Этак я платье свое намочу». Пошла она дальше и пришла к яблоне. Стала яблоне просить ее. «Девушка, милая, стряхни с меня яблоки. Ветви ломаются от их тяжести». «Больше ничего не хочешь?» — сказала та. «Этак я платье свое разорву». Пошла она дальше и пришла к коням. «Погоди, девушка, почисть нас скребницей», — просит кони. «Давно нас никто не чистил». «Что это вам в голову взбрело? Этак я платье свое запачкаю». Вскоре пришла она к домику, в котором тот старик жил. «Добрый день», — поздоровалась она. «Это у тебя моя сестра служила?» «У меня», — говорит старик. «А меня не возьмешь на службу?» «Отчего же не взять? Я как раз собирался уходить. А позаботиться о собаке и кошке некому». Показал он ей, где у него чечевица, горох и другие припасы, и ушел из дома на целый год. Осталась девушка с собакой и кошкой, но заботиться о них она и не думала. Для себя наварит, наестся досыта, а собака и кошка горшки за ней вылизывают. Год прошел, и старик домой вернулся. Собака с кошкой выбегают ему навстречу, а он их спрашивает: «Ну? Так как же она о вас заботилась?» «Плохо, дедушка. Мы больше голодными были, чем сытыми». Ничего не сказал на это старик, только головой кивнул. Пришел домой, привел девушку в комнату с сундучками и говорит: «Твой срок вышел. Выбирай сама награду за свою службу». А она все время только о том и думала. Выбрала сундук побольше, взвалила себе на спину и отправилась домой. Идет она, идет, а сундук с каждым шагом все тяжелее. Приходит она к карете, четверней запряженной, и просит коней: «Не отвезете ли меня домой? Мы ведь грязные, нечищенные, еще замараешь-то она свое платье», — отвечают кони. Топнули копытами, и нет их. «Ах, зачем я их тогда не почистила?» — вздохнула девушка. Идет она дальше. Колени у нее подламываются. «Ага, вон яблоня виднеется. Попрошу-ка я у нее яблочко подкрепиться. Но яблони стояла покалеченная. Все ветви у нее обломились под тяжестью плодов. «Ах, зачем я тогда не стрясла с нее яблоки?» — упрекнула себя девушка. Побрела она дальше. Скоро должен родничок показаться. Там она хоть воды напьется. Но родничок весь был занесен илом. Даже снаперсток воды в нем не осталось. «Ах, зачем я его не вычистила?» — загоревала девушка. Из последних сил потащилась она дальше. Скоро придет она к печи, хотя бы пирожка у нее попросит. Но только печь давно уж перегорела, и пирог в уголь превратился. «Ах, зачем я тогда уголь из нее не выгребла?» — заплакала девушка. На силу дотащилась она до дому. Мать увидала ее в окошко, выбежала навстречу. «Глядите, люди добрые, что моя доченька выслужила! Полный сундук драгоценных каменьев!» Подбежала она к дочке, но у той ноги подкосились, и сундук свалился с ее плеч. Крышка у сундука отлетела, и тут из него полезли змеи, жабы и прочая нечисть. «Хороши драгоценные каменья!» — смеются люди. «Вон они! Одни ползут, другие скачут!» Девушка сбежала в избу и долго людям на глаза не показывалась. И замуж она так и не вышла. «Это ведь та самая, — говорили парни со смехом, — у которой в сундуке с приданым змеи вывелись».